Но сахибы не знали, кто ты такой, святой человек. Мы стояли друг друга. Невежество с вожделением встречают на дороге. Невежество с вожделением и брождают гнев. Удар был мне знамением. Мне, который не лучше заблудившегося яка, знамением, указавшим, что место мое не здесь. Кто может доискаться причины какого-либо действия, тот стоит на полпути к освобождению. Назад на тропинку, говорит, удар. Горы не для тебя. Не можешь ты стремиться к освобождению и одновременно предаваться радостям жизни. И зачем только встретились мы с этим трижды проклятым русским? Сам владыка наш не может заставить колесо покатиться вспять. Но за одну заслугу, приобретенную мною, мне дано и другое знание. Он сунул руку за пазуху и вытащил изображение колеса жизни. «Гляди! Я обдумал это, когда размышлял. Почти все это разорвано идолопоклонниками. И целым остался лишь край, не шире моего ногтя». «Вижу». «Столько, значит, я пробуду в этом теле. Я служил колесу во все мои дни. Теперь колесо служит мне. Если бы не заслуга, которую я приобрел, указав тебе путь, мне предстояла бы новая жизнь, раньше, чем я нашел бы мою реку. Понятно ли тебе, чела?» Ким уставился на жестоко изуродованную хартию. Слева направо тянулся разрыв от 11-го дома, где желание порождает ребенка, как рисуют тибетцы, через мир человеческий и животный к 5-му дому, пустому дому чувств. На такую логику возразить было нечего. «Прежде чем наш владыка достигнет просветления...» Лама благоговейно сложил хартию. «Он подвергся искушению. Я тоже подвергся искушению. Но все это кончено. Стрела упала на равнинах, а не на горах. Что нам здесь делать?» «Ну, не подождать ли нам все-таки Хакима?» «Я знаю, как долго мне осталось жить в этом теле. Что может сделать Хаким?» «Но ты совсем болен и расстроен. Ты не в силах идти». «Как я могу быть болен, если вижу освобождение?» Он, шатаясь, встал на ноги. «Тогда мне придется собрать пищу в деревне». «О, утомительная дорога!» Ким почувствовал, что и ему нужен отдых. «Это не противоречит уставу. Поедим и пойдем. Стрела упала на равнинах, но я поддался желанию. Собирайся, чела». Ким обернулся к женщине в украшенном бирюзой головном уборе, которая от нечего делать бросала камешки в пропасть. Она ласково ему улыбнулась. «Я нашла твоего бабу, и он был как буйвол, заблудившийся в кукурузном поле. Сопел и чихал от холода, а голоден он был так, что, позабыв о своем достоинстве, начал говорить мне любезности. У сахибов нет ничего». Она махнула раскрытой ладонью. «У одного сильно болит живот. Твоя работа». Ким кивнул головой, и глаза его блеснули. «Сначала я поговорила с бенгальцем, потом с людьми из соседней деревни. Сахибам дадут пищи, сколько им потребуется, и люди не спросят с них денег. Добычу всю уже разделили. Бабу говорит сахибам лживые речи. Почему он не уйдет от них?» «Ну, потому что у него большое доброе сердце». «Да нет такого бенгальца, чье сердце было бы больше сухого грецкого ореха». «Но не об этом речь. Теперь насчет грецких орехов. После услуги дается награда. Я говорю, что вся деревня твоя. В том-то и горе», — начал Ким. «Вот сейчас только я обдумывал, как осуществить некоторые желания моего сердца, которые...» Но не стоит перечислять комплименты, подходящие для такого случая. Он глубоко вздохнул. «Но мой учитель, побуждаемый видением...» «Ха! Что могут видеть старые глаза, кроме полной чашки для сбора милостыни?» уходит из этой деревни назад, на равнины. Тогда попроси его остаться. Ким покачал головой. Я знаю своего святого и ярость его, когда ему противоречит, — ответил он выразительно. Его проклятия сотрясают горы. Жаль, что они не спасли его от удара по голове. Я слышала, что ты именно тот человек с сердцем тигра, который отколотил Сахиба. Дай ему еще немного отдохнуть. Останься. Женщина гор, — сказал Ким суровостью, которой все же не удалось сделать жесткими черты его юного овального лица. Такие предметы слишком высоки для твоего понимания. С каких это пор мужчины и женщины стали отличаться от мужчин и женщин? Жрец всегда жрец. Он говорит, что пойдет сей же час. Я его чела и пойду с ним. Нам нужна пища на дорогу. Он почтенный гость во всех деревнях. Но... Ким улыбнулся мальчишеской улыбкой. Пища здесь хорошая. Дай мне немного. А что, если не дам? Я главная женщина этой деревни. Ну, тогда я прокляну тебя. Ну, чуть-чуть. Не очень сильно, но так, что ты это запомнишь. Он не мог не улыбнуться. Ты уже проклял меня опущенными ресницами и вздернутым подбородком. Проклятие? Что для меня слова? Она сжала руки на груди. Но я не хочу, чтобы ты ушел в гневе и дурно думал обо мне, собирающей коровий навоз и траву в Шемлехе. Но все-таки непростой женщине. «Если я о чем и думаю, — сказал Ким, — так это только о том, что мне не хочется уходить отсюда, ибо я очень устал, а также о том, что нам нужна пища. Вот мешок». Женщина сердито схватила мешок. «Глупая была, — сказала она. — Кто твоя женщина на равнинах? Светлая она или смуглая? Когда-то я была светлая. Ты смеешься? Когда-то? Давно это было, но можешь поверить моим словам, один сахиб смотрел на меня благосклонно. Когда-то давным-давно я носила европейское платье в миссионерском доме. Вон там. Она показала в сторону Кадгарха.